Глава 31. До вечера так и провалялся на диване. Правда, Алена все же уговорила мрачного и неразговорчивого начальника поесть. А то ведь и вправду скорую вызовет, если сейчас бес откажется. Пришлось парочку гамбургеров в себя запихнуть через силу. Лишь бы девушка отстала со своими нравоучениями. Сейчас любая физиономия вызывала у беса исключительно негативную реакцию, если не сказать похлеще. Час-два катался по городу, просто так, лишь бы окончательно успокоиться. Машину недавно сменил. Хотел настоящего и мощного зверя. Внедорожник Range Rover ярко-красного цвета, натюнингованный по максимуму, Кариму специально пригнали из Штатов. Именно то, что душа требовала. И сейчас автомобиль плавно скользил по полупустым проспектам, успокаивая нервы своему хозяину. Может, снять какую-нибудь легкодоступную девицу? Гостиниц в городе валом, клубов тоже хватает. Бери не хочу, что называется. Карим скривился, едва представил себе очередную длинноногую блондинку возле шеста. Не впечатляла и совсем не возбуждала, как раньше. То ли дело ежик строптивый. Ее аппетитная попка до сих пор стоит у беса перед глазами. Так и хочется ее шлепнуть разочек, а после сжать всей пятерней. Кайф в чистом виде. Мужчина усмехнулся своим мыслям. Сам не заметил, как уже заехал во двор мотеля и припарковался на любимом месте недалеко от входа. Прямо тянуло его сюда, каким-то невидимым магнитом. Уже и мысли все только о комнате в мотеле, где симпатичная малышка, походу, до сих пор злится на него. Это может. Еще и скандал, зная немного характер строптивицы, сейчас бесу закатит. Наверное, встряска ему не помешает. И уж точно скучно не будет. «Все в порядке?» Поинтересовался у паренька, который дежурил возле двери, кивая в сторону комнаты. «Тихо!» Тот в ответ пожал плечами. «Не буянило?» Бес приподнял одну бровь вверх, удивляясь подобной тишине. Он-то надеялся на скандал, а тут... Странная она какая-то сегодня. Парнишка слегка скривился, разводя руками в разные стороны. Молчит, как рыба. От еды отказалась, ни разу не вышла и не спросила, где вы, а в прошлый раз... Совсем не ела. Карим перебил, чувствуя, как внутри все закипает, будто лава забурлила, готовая вот-вот вырваться наружу. И в этот раз... Как ни странно, причиной была не Александра. Он сам, лично. Точно, баран. Или балбес, как его друзья назвали. Обидел девочку и в кусты. Вроде как взрослый мужик, а бегает от проблем, как черт от ладана. Нет бы, разрулил сразу, утешил. Да на крайняк действительно извинился. Мужчина он или все-таки идиот безмозглый? «Только кофе два раза выпила». Паренек явно чувствовал себя виноватым, глядя на беса, который уже вовсю скалился, не желая скрывать свои эмоции. «Твою ж!» Взревел, теребя волосы пальцами. «Это все?» Еще плакала. Охранник выдал тихонечко, на что Карим лишь довольно громко простонал. «В первый раз, когда я к ней зашел, слезы вытирала». «Ладно, свободен». Бес резко выдохнул, дотрагиваясь до ручки. «Дальше я сам». Переступил порог, закрыл дверь и подошел к кровати. Свет не горел, но луна ярко освещала ту часть, где Саша спала, свернувшись калачиком, на самом краю, в одежде. Такая маленькая и беззащитная, что у беса в груди защемило. Сердце сжалось, как же хотелось ему сейчас прижать ее к себе, забрать все те беды и несчастья, что случились с этой хрупкой девочкой. Возможно, и ежиком колючим из-за этого стало. А тут еще бес издевается над малышкой. Тоже мне джентльмен выискался. Так бы и треснул сам себя по башке, чтобы мозги на место встали. Черт, как же иногда жизнь-то несправедлива. Эх, ежик, ежик. Тихонечко усмехнулся и отошел от кровати. Достал из шкафа плед, накрыл малышку и отправился в душ. Настроение не то чтобы плохое, но и хорошим назвать сложно. Скорее, нейтральное. Зато на душе спокойно, и внутри тепло разлилось, стоило только крошку увидеть, на кровати, в его комнате, рядом с бесом. Он еще долго не спал, глядя в потолок и обдумывая все те слова, что друзья сегодня сказали. Цветы – это, конечно же, чушь собачья, банальщина, которой вряд ли кого-то в наше время можно впечатлить. Как и дорогой ресторан, кстати, тоже. А вот удивить строптивицу можно. Вопрос, как это реализовать? Ведь из принципа начнет сопротивляться, что бы бес ни предложил. Да и мыслей толковых не было, хоть тресни, чем удивлять собрался. Одно Карим знал точно, ежика своего он никуда не отпустит. По крайней мере, пока правды всей не узнает и не решит, как помочь ей. Даже если сопротивляться снова начнет, придется ее под замком подержать подольше, чтобы слегка поостыла. Хотя тут он, конечно, перебарщивает. Девчонка нравилась ему именно своей дерзостью. Колючая, непредсказуемая, но настоящая. «Хочу ее». Последнее, что прорычал зверь в голове, прежде чем мужчина отключился. И снова этот кошмар во сне увидел, который вот уже столько лет в моменты опасности не отпускал.